Глава 6. Приманка кровью. Глухой переулок в районе Царицына. Вот надо же, еще недавно просто умирал, так хотел спать, и гроб вроде бы попался удобный, а до сих пор, как назло, ни в одном глазу. Переворачиваюсь то на спину, то на левый бок. Бьюсь коленками о жесткое дерево. Несмотря на усталость, сон куда-то ушел и не думает возвращаться. Картины дня проплывают в голове, качаясь бортами красочных корабликов. Офис, храм, квартира, магазин. Из дальнего угла, загроможденного пирамидой гробов, слышится покашливание. После щелчок металлической зажигалки. Сухо шипит сигарета. «Не спится?» — раздается голос Милены, тихий, словно из ниоткуда. «Еще бы!» — злобно отвечаю я. «С тобой заснешь. Одну цибару тушишь, вторую прикуриваешь, а я, между прочим, не переношу табачный дым с детских лет. Был бы живой, непременно страдал бы от приступов аллергии». Сказав это, зажмуриваюсь. Понятно, отчего сгусток негативной энергии объемом с пару центнеров неминуемо падет на мою бедную голову. И хорошо еще, что виртуально у стервы под рукой нет тяжелых предметов. Твоя инфантильность, отсутствие девушки и явно пидористическое отношение к дамскому курению заставляет думать, что ты латентный гомосек, спокойно говорит эта тварь. Но я отметаю даже эту мысль. Ни один мужик не захочет трахать столь амфорную массу. Уймись, сосущая луна. Вампиры бессмертны, тебе не грозит гибель от рака легких. К чему вообще лезть в бутылку? Все равно ведь не спим, давай хоть потреплемся. Ты начинал рекламщиком или у тебя есть другая профессия? Вплоть до этой фразы я собрался послать Зубкову открытым текстом. Как психолог-любитель, зубным нервом чувствую, ей лень подниматься из гроба. Но даме-офицеру удалось попасть в яблочко. И верно, я не клал свое мясо на алтарь служения рекламе. Первые 20 лет после универа пытался найти работу по своей специальности, но платили такие копейки, что хватало на литр крови раз в месяц. Пришлось менять квалификацию. Историк, ностальгически вздыхаю я, открывая глаза. На балке под потолком сидит, облизывая лапу, черная кошка. Вампир Мула. В голову приходит идиотская мысль. Интересно, если кисуля кусала человека, он превращался в кошку? Вот и разбери теперь, кто на балке, гуманоид или животное. Университет закончил с отличием. Специальность бакалавр-исследователь вампиризма. Красный диплом вручали цвета крови. Дипломная работа, откуда на земле взялись первые вампиры. Из темноты слышится уважительный присвист. «О, эта тема меня тоже всегда привлекала», — признается Милена, хоть и нет недостатка в статьях желтой прессы типа «Вампиризм был занесен на Землю кораблями с Марса, где массируется якобы инопланетное происхождение вурдалаков». В это могут поверить лишь тупые зомби. Людям-то было куда проще. Христиане утверждали, что Адаму и Еву создало их божество, а атеисты определяли в качестве своего предка африканскую обезьяну. В последнем я сильно сомневаюсь, ибо никогда не видела шимпанзе-вампира. Прошли тысячи лет, но наша история не имеет легенд о своих Каине и Авеле, тайна, покрытая мраком множества веков. Кто именно из людей первым вонзил клыки в шею другого человека и вдоволь напился его горячей крови? Как замечательно, что Милена меня не видит. Думаю, своим глупым лицом я напоминаю вампира, подавившегося летучей мышью. Даже кошка Мула пугается, шипит и прыгает с балки, убегает за пирамиду гробов. Вот это да! Оказывается, Зубкова не тупая сучка, как я предполагал. Ее привлекают такие вещи, как история. А ведь минуту назад я был уверен, что интересы Милены базируются на трех китах. Потрахаться, выкурить сигарету и дать в морду. Ах да, еще прикупить дизайнерскую сумочку. Я перелопатил в библиотечных архивах всего мира кучу материалов. С гордостью сообщаю я, убил на эту хреново тучу времени. Скажу сразу, летописи живых мертвецов, питающихся кровью, присутствуют у массы древних народов. Взять те же санскритские легенды о виталах, описание духов, ашкар в хетской мифологии, древнеегипетские страшилки о богине Сехмет, одержимой нестерпимой жаждой крови. Почти везде упоминаются эти существа, и духи живут во тьме загробного мира. Доступ на поверхность им строго запрещен. Лишь в Одессе Гомера приведен способ вызова кровососущих мертвецов. Во время путешествия по царству мертвых Одиссей приманивает тени кровью барана, так он пригласил на беседу слепого прорицателя Тересия. Архивы греческих городов-государств добавляют, требовалось особое заклинание, если труп принимал жертву, то поступал в распоряжение дарителя и был обязан выполнить любой приказ. Одиссей, правда, не выпустил Тересия из подземелья. Желающих общаться с жителями царства мертвых было не очень много. Получив приказ, тень убивала заклинателя, дабы облечься в плоть. Без этого она не смогла бы выбраться на свободу. Ей вредили лучи дневного солнца. Я жду восторженных вау, однако Милена молчит. Раздается умирающее шипение затушенной сигареты. На крышке соседнего гроба голубым неоном светится игривая красотка, то в лифчике, то без лифчика. Наверное, что-то коммерческое. Гроб для вампиров-бабников. Офицер Зубкова издает детское причмокивание. Должна заметить, ты совершенно прав. Обычно считается, люди вызывали дьявола, чтобы попросить материальных благ. Но здесь не работает вариант в стиле «давай-ка, кровососущая тень, неси сюда миллион верблюдов с алмазами». Одиссей приманил Тересия кровью ради информации, поэтому и остался жив. Это редкий, я бы сказала, единственный случай. Чаще всего призраков вызывали с помощью особого обряда, чтобы вершить личную месть. Я изучила повадки людей. Кровное мщение было краеугольным камнем общества в Шотландии, на Корсике и на Кавказе. Один человек мог так ненавидеть другого, что без колебаний жертвовал плотью, одержимый лишь одной целью – навредить своему врагу. После Одиссеи у меня возникли некоторые подозрения, но никто из академиков СВБ не ответил на вопрос, если тень не высосет из человека кровь, а лишь надкусит его, что с этим человеком случится впоследствии? Порфирия – древняя болезнь, как и сам мир, но мы все еще не знаем, откуда она взялась. Здесь замолкаю уже я. Да, девицы не откажешь в уме. И все же, я уверен, вампиры явились в наш мир не из Древней Греции. Крупнейшая миграция в Европу приходится на Средние века. Не считая, разумеется, отдельных случаев. Кровососы пришли не поодиночке, а тысячами, похоже на массовое переселение. Проще всего им оказалось охотиться среди славянских племен. Например, первое упоминание вампира в русских летописях приходится на 1047 год, или как там у нас, в общем, за 430 лет до СД, то есть до смерти Дракуловой. Неизвестный священник, выполняя заказ новгородского князя Владимира Ярославовича по переводу с глаголицы на кириллицу книги псалмов, пишет о твари под названием «Лихой упырь». Спустя годы вампиры поминаются русскими летописцами все чаще и чаще. Например, в слове святого Григория прямо указано, что живые мертвецы встают из своих гробов, чтобы сосать кровь православных. А первые встречи с упырями произошли еще в то время, когда Русь была языческой. Налицо колонизация вампирами новых земель, типа как англичане переселялись в Австралию. Но даже исследование ДНК не дает ответа на вопрос, откуда приплыли клыкастые переселенцы. Любой вампир как минимум 300 лет пропускал через свои вены кровь сотен людей. Вычислить след ДНК невозможно. Семена вампиризма дают пышные всходы в Восточной Европе, Сербии, Болгарии, Румынии, распространяясь далее на запад. Словно работал какой-то план. В каждой стране селится свой особый подвид. Албанские вампиры носят высокие каблуки. Сразу вспомнил Штригу, будь она неладна. Чешские кровососы нападают на жертву полностью обнаженными. Болгарский упырь имеет одну ноздрю, а баварский вурдалак Нахцерр сидит в гробу. Скрестив большие пальцы рук, и левый глаз у него всегда открыт. Вдруг придут крестьяне с осиновым колом. Каждый вампир в сутки мог обратить троих человек, и тем тоже вскоре требовалась еда. Эти трое обращали девятерых, а новенькие выпускали в объятия ночи уже 30 упырей. Если бы не отряды охотников за вампирами, мы бы правили землей еще до эпохи Возрождения. Но кто все-таки привел упырей в Европу? Доказательств не существует. Что ж, сейчас я поражу Милену глубиной своего интеллекта. Лично я придерживаюсь такого мнения, что первые вампиры зародились на Древнем Востоке. Чувствую себя профессором, читающим лекцию перед несмышленной студенткой. Закладываю ногу на ногу. Смотри сама. Одних индийских упырей штук 10 разновидностей, включая брахмаршкасосов. А если брать во внимание шумерские мифы Междуречья, то вспоминается демоница Диме. Основным средством ее питания служила кровь младенцев и беременных женщин. В принципе, тебе простительно не знать, что у нее было и другое имя, позднее перекочевавшее в демонологию иудеев. Лилиту доносится в ответ из другой домовины. Месопотамская женщина-вампир в иудейских легендах называется уже просто Лилит, без У. Никто достоверно не знает, как она выглядела. Где-то изображена как монстр с головой льва и телом осла, а на полотнах средневековых художников обычная голая мадмуазель. Официальная любовница Адама еще до того, как божество христиан презентовало ему Еву. Общеизвестно, что Лилит также родила Адаму детей. На язык так и просится вывод. Ах, вот оно что! Вот кто произвел во тьму первых вампиров. Увы, ничего подобного, ее дети не унаследовали материнских способностей. Отрицательно повлияли гены отца. Людоедством они могли заняться, но пить предпочитали водку. Я едва не вываливаюсь из гроба от отхватившего меня восхищения. «Слушай, ты такая классная!» — искренне признаюсь я. «Я и не подозревал, что у тебя настолько глубокие познания в мифологии. Мне-то казалось, ты полная дура и тупая проблеть, которая матерится и смолит, как паровоз». Суровое молчание. Я ощущаю, что слегка перебрал с комплиментом. Охренительно. Милена выдыхает в темноту табачный дым. Так я и знала. До чего же мужики боятся сильных женщин? Им так легче защитить свой беличий мозг. Если девка трахается, как заводная, она непременно абсолютная идиотка. Они думают, лишь синий чулок способен сидеть в библиотеках и грузить свою голову бесполезными сведениями. В мужском представлении женщина – биомасса со стразами, безмозглое существо, впадающее в состояние берсерка при виде модной сумочки, психушное создание характером вроде разбавленного киселя. Вам так удобно, иначе придется ломать себя через колено. признавать, что вы отстали в развитии от женского пола, деградировали до уровня плинтуса. Я уже знаю массу семей, где после кризиса женщина-вампир пашет на двух работах залитых крови, а мужик, как сучий хен вальсинг, лежит на диване и считает летучих мышей. Да, я подожгу избу и коня на скаку загрызу. Я офицер службы вампирской безопасности, обладаю багажом знаний, доктор наук и даю в постели как богиня. Надеюсь, мой месседж до тебя дошел? Я жалею, что не откусил тебе язык. Наступает молчание. Посреди кучи гробов оно с полным основанием может считаться гробовым. Слава Дракуле, я уже знаю. Долго хранить его Милена по природе своей не умеет. «Кем работала Катя?» – неожиданно спрашивает она. Такого поворота беседы я совсем не ожидал. «Что?» – довольно глупо переспрашиваю я. «Кем работала Катя?» – устало повторяет Милена. «Может, она взяла эту флешку у себя на работе? Ты ведь в курсе о роде ее занятий?» И тут мне становится стыдно. Только сейчас я врубился. Да, я же понятия не имею, чем занималась Катерина. Мне было интересно, чтобы сеструха отмыла кровь с обеденной посуды. Прибралась в квартире, но я никогда не любопытствовал, чем именно она зарабатывает себе на смерть. Одевалась всегда по-деловому, офисная форма в Москве, да и вообще у вампиров европейских рас. Стандартно, черная юбка и жакет. Кружевца на груди, кулон с профилем цепиша, не слезала с айфон, постоянно висела в мобильном интернете, вешала резюме на jobforvampires.ru. Владею 5 языками, хорошо знаю систему Word. Силы зла, да кем же она может быть? Нет, грустно говорю я, назови меня кем хочешь, но я не знаю. Милена печально вздыхает. В принципе, вампиры мертвы, и воздух им не нужен, легкие не функционируют. Привычка вздыхать осталась от жизни. Понимаю. Говорит она, и ее слова звучат для меня громом небесным. Знаешь, мы постепенно привыкаем, что у нас в родственниках трупы. Мертвый, он и есть мертвый. Увидишь ты его завтра или через 100 лет, какая разница? Редкие встречи на семейных праздниках, вкушение крови за черной скатертью, поедание куриного филе в церкви на день смерти Дракулы, отправка открыток с чертенком и порошковой кровью на клею. Близость убивается ощущением вечности. Если они не умрут, зачем им дорожить? Я не осуждаю тебя. Действительно, какое тебе дело до места работы сестры? Не казни себя, это нормально. Мне нечего добавить к ее словам. Она прочитала мои мысли. Давай, все же попробуем уснуть, предлагает Зубкова. Завтра в 20 костях потребуется, чтобы башка варила, а мы никакущие. Есть такой рецепт, бабушка поделилась. Если не спится, лежи себе понемногу, считай овец. Удивительно, то ли как совпало, то ли действительно меня сморила усталость, однако метод Милениной бабушки привел к успеху. Как только я сомкнул клыки, на горле 87-й овцы мир погрузился в сплошной мрак, а гроб превратился в ложе, выстланное пуховой периной. Судя по тонкому, но заливистому храпу, Милена успела уснуть раньше меня. Подождав еще 10 минут и убедившись, что гости спят, козлак Михаил бесшумно спустился вниз, почти не касаясь ногами ступенек. Открыв за запасным ключом дверь у основания лестницы, вампир оказался в тесном помещении вроде лифта. Внутри не было ничего, кроме стула, стола и телефонного аппарата. Подойдя к телефону с круглым диском, Михаил положил руку на трубку и тут же нервно глянул через плечо. «Нет-нет, все спокойно, она то знает». Милена спит, как и положено вампиру, мертвым сном. Хоть серебром стреляй, не разбудишь. Это особый телефон для прямой связи с тем, кто устроил его на работу. В общий холдинг входила и сеть гробовых магазинов в Икее. Номер свободен от прослушки и проверен на жучков. 2 часа назад Михаил уже получил звонок и подробные инструкции от помощника босса на случай приезда экс-любовницы. Дура Милена чудовищно ревнива и подозрительна, поэтому все должно быть сделано идеально. Велено не предпринимать действий, пока оба не уснут. Но они, как назло, трепались и трепались, чуть не попался. Кошка, заметив его сверху, зашипела. Теперь все позади. Помощник ждет звонка. Козлак сделает свое дело и получит награду. Сухой треск диска набирает номер. Ему ответили почти сразу. «Карл!» — шепотом произносил. «Козлак!» «Это Михаил из Coffin House!» На рычаг лег палец с идеальным маникюром. Пошатнувшись, Михаил выронил трубку. За спиной стояла Милена, совершенно голая, но при этом с неизменной сигаретой в острых клыках. «Ты потрясающая сука!» — беззлобно констатировала Зубкова. «Знаешь, вот поэтому мы и разошлись!» «С тобой. Вечно спишь в полглаза. Очень утомляет». Она ударила его рукоятью пистолета чуть выше уха, почти в висок. Памятка начинающего вампира. Из архива Национального музея вампиризма. Инструкция. Первое. Если вас по недомыслию еще не укусили, прогуляйтесь по темным кварталам города поздно ночью, желательно в грозу с молниями. Загляните в разрушенную крепость, посетите местное кладбище. Вы обязательно будете укушены одним из вампиров, которые водятся там в изобилии. Хороший вариант принять приглашение на VIP-вечеринку или закрытый бал аристократов. Как правило, это тусовка замаскированных упырей. Если на балу пьют только томатный сок, купите недорогой тур в Трансильванию. Там вас укусят с гарантией, едва вы сойдете с подножки поезда. Литература ужасов показывает, что кроме вампиров в Трансильвании никого нет и вообще никогда не было. Спать в гробу – это классика. Вас не поймут коллеги, если вы ляжете в постель даже на 5 минут. Да, с современной точки зрения сон в гробу – клинический идиотизм. Жестко, неудобно, тесно. Интересно, прочие живые мертвецы, например, зомби, игнорируют гробы, а вот вампирам почему-то нельзя. Понять эти правила невозможно, но соблюдать их вам придется. Третье. Не так-то легко прокусывать клыками кожу, как вы думаете. Клыки обязаны быть острыми, иначе вы лишь слегка помнете шею жертвы. У некоторых кожа сама по себе толстая, особенно у моряков или грузчиков. Рекомендуем потренироваться на дубленке. Хотя с грузчиков вообще лучше не начинать. У них кулаки как из серебра. Отточенные зубы причиняют неудобства, ибо колют язык. Логичнее носить с собой штопор, прокалывать яремную вену и пить кровь. Но если вы так сделаете, то станете объектом насмешек соседей. Запомните, вампирам приходится очень нелегко. Романтика – одно, реальность – совсем другое. Четвертое. Превратившись в вампира, постарайтесь не пить кровь детей. Да, они вкуснее. Да, ловить их легче. Да, обмануть и вовсе нечего делать. Но если судить по классике вампирского чтива, упырь, подсевший на детскую кровь, обязательно погибнет как отрицательный персонаж, даже если вначале и был положительным. Вспомните судьбу Люси из Дракулы Брэма Стокера. Оно вам надо? Проще кусать артерию молодым девушкам. Это популярно и никем не осуждается. Девушек в мире людей довольно много, поэтому их не так жалко. Пятое. Укушенная девушка в вас обязательно влюбится. На мужчин это правило не распространяется. На животных тоже к великому счастью. но в отношении женщин без вариантов. Девушка будет таскаться за вами везде и всюду, болтаться под ногами и постоянно мешать. Найдите телефон-автомат, сделайте анонимный звонок охотникам за вампирами и тихо сдайте ее местонахождение. Это избавит вас от неприятностей.